Глава 5. Те, которые находятся на самом краю. Естественно, что мое первое впечатление от лондонского Ист-Энда было самым общим. Позднее стали обрисовываться детали, и то там, то тут, среди хаоса нищеты, я нашел несколько маленьких местечек, где обитало благодушие. Иногда это были целые ряды домов в маленьких улицах, находящихся в стороне, где живут ремесленники и где обычно налицо примитивная форма семейной жизни. По вечерам там можно было видеть мужчин, сидящих у дверей, с трубками в зубах, с ребятишками на коленях, болтающих друг с другом, женщин, и смех, и шутки наполняли воздух. Люди наслаждаются счастьем вполне, так как в сравнении с окружающей их нищетой им хорошо. Но в лучшем случае это тоже животное счастье, довольство сытого желудка. Доминирующая нота в их жизни — материализм. Они глупы и тяжеловесны и лишены воображения. Бездна, на краю которой они живут, по-видимому, насыщена особой притупляющей атмосферой, которая обволакивает и убивает их. Религия проходит мимо них. Невидимое не внушает им ни страха, ни восторга. Они ничего не знают о невидимом. И полный желудок, и вечерняя трубка, вместе с их постоянным половинка на половинку, это все, чего они требуют от жизни или о чем мечтают. Все это не было бы так уж плохо, если бы на этом заканчивалось. Но этим все не исчерпывается. Удовлетворительное оцепенение, в котором они погрязли, является той смертельно опасной инерцией, которая предшествует смерти. Она исключает прогресс, а для них не прогрессировать значит все время опускаться, чтобы упасть в конце концов на дно бездны. В своей собственной жизни они могут только начать падение, предоставляя докатиться до дна своим детям и детям своих детей. Человек обыкновенно получает меньше, чем он требует от жизни, а они так мало требуют, что то меньшее, что они получают, не спасает их. Даже в лучшем случае городская жизнь является вообще неестественной для человека, но городская жизнь Лондона неестественна до такой степени, что средний работник или работница не в состоянии ее выдержать. Дух и тело подрывают разрушительными влияниями, ни на минуту не прекращающими своей работы. Дух и физическая энергия разрушаются, и хороший работник, явившийся прямо от сохи, в первом же городском поколении становится плохим работником. Во втором поколении — неспособным к напряжению и лишенной инициативы, физически неспособный выполнить ту работу, которой занимался его отец. Он стоит уже на той дороге, которая ведет его на дно бездны. Помимо всего прочего, самый воздух, которым он дышит и от которого никогда не в состоянии избавиться, — в достаточной степени ослабляет его и в умственном, и в физическом отношении. Лондонцы не в состоянии конкурировать со свежими силами деревенских мужчин, спешащих в Лондон, чтобы смести их и, в свою очередь, быть сметенными самими. Оставим в стороне все болезнетворные начала, наполняющие воздух Ист-Энда, примем во внимание только вредное действие одного дыма. Сэр Вильям Тизельтон Дайер, куратор ботанического сада, изучал осадки, которые оставляет дым на растениях, и по его вычислениям, каждую неделю на каждую четверть квадратной мили Лондона и его окрестностей осаждается не менее 6 тонн твердого вещества, состоящего из сажи и смолистого углерода. Это выходит 24 тонны на квадратную милю, или 1248 тонн в год. С карниза под куполом собора Святого Павла недавно был снят большой слой кристаллизованной сернокислой извести. Этот осадок образовался от действия серной кислоты, находящейся в атмосфере, на углерод извести, находящийся в камне. И эта серная кислота, находящаяся в атмосфере, беспрерывно вдыхается лондонскими рабочими ночью и днем в течение всей их жизни. Естественно, что их дети вырастают в хилых юношей, лишенных мужественности и жизненной энергии, со слабыми ногами, в узкогрудую породу, которая съеживается и падает в грубой борьбе за жизнь с толпами пришельцев из деревни. Железнодорожные служащие, носильщики, кучера амнибусов, крючники, вообще все рабочие, от которых требуется физическая сила, в большом количестве поставляются деревней. В городской полиции числится 12 тысяч уроженцев деревни против 3 тысяч лондонских уроженцев. Таким образом, мы принуждены вывести заключение, что бездна представляет собой в буквальном смысле огромную машину для уничтожения людей. И когда я прохожу по маленькой захолустной улице, где у дверей сидят сытые ремесленники с туго набитыми желудками, я знаю, что их ожидает более горькая участь, чем 450 тысяч безнадежно жалких созданий, умирающих на дне колодца. Эти, по крайней мере, умирают, и это конец, в то время как те должны еще пройти сквозь медленные предварительные страдания на протяжении 2 или 3 поколений. И однако в основе своей жизнь хороша. Все человеческие возможности заложены в ней. При соответствующих условиях она могла бы длиться столетиями, давать великих людей, героев и художников, которые могли бы сделать мир лучше. Я разговорился с женщиной, представительницей людей этого типа, выброшенных из своей захолустной улицы и вступивших на фатальный путь, ведущий на дно. Ее муж был монтером и членом Союза механиков. Что он был плохим механиком, было видно по его неспособности найти себе постоянное место. У него не было ни энергии, ни предприимчивости, необходимых для того, чтобы получить или удержать прочное положение. Чита имела 2 дочерей, и все 4 жили в 2 конурах, которых только из вежливости можно было назвать комнатами, и за которые они платили 7 шиллингов в неделю. У них не было своей плиты, и они готовили на 1 газовой конфорке. Не имея средств, они не могли получать неограниченное количество газа, но в их интересах было устроено очень мудрое приспособление. Вы опускали в отверстие пенни, и газ появлялся. А когда его сгорало ровно на эту сумму, газ автоматически выключался. «Если не опустишь вовремя пенни, обед останется полусырым», — объяснила она. Систематическое недоедание было их уделом в течение нескольких лет. В начале и в конце месяца они вставали из-за стола с желанием съесть еще что-нибудь. Когда человек находился уже на наклонной плоскости, хроническое недоедание является очень важным фактором, подрывающим силы и ускоряющим падение. Тем не менее, эта женщина была очень усердной работницей. С 4,5 часов утра до того часа, когда гасятся последние огни, она, по ее словам, изводилась над шитьем полотняных юбок на подкладке и с 2 оборками, по 7 шиллингов за дюжину. Полотняные юбки, обшитые 2 рядами оборок, по 7 шиллингов за дюжину. Муж, чтобы иметь возможность получить место, должен был записаться в союз, который брал с него 1,5 шиллинга еженедельно. Когда же устраивались стачки, а ему случалось быть в это время на работе, ему приходилось по временам вносить в союзную кассу 17 шиллингов в фонд вспомоществования. Одна из дочерей, старшая, работала как ученица у портнихи за 1,5 шиллинга в неделю. Однако, когда наступил пустой сезон, ее рассчитали, несмотря на то, что ее взяли за такую низкую плату, потому что она должна была за это время научиться ремеслу. После этого она служила на складе велосипедов в течение 3 лет, получая по 6 шиллингов в неделю. Причем ей приходилось делать 2 мили, идя на работу, до 2 мили обратно и платить штрафы за опоздание. Во всем, что касалось мужа и жены, игра была проиграна. Они утратили способность цепляться и карабкаться вверх и катились на дно колодца. Но что ожидало дочерей? Они жили как свиньи, ослабленные хроническим недоеданием, с подорванными умственными, моральными и физическими силами. Какие шансы имели они вскарабкаться вверх и выбраться из бездны, в которую им от рождения суждено было упасть? Пока я пишу эти строки, вот уже в течение часа воздух оглашается отвратительными звуками, сопровождающими драку на дворе, который соприкасается с моим двором. Когда до меня впервые донеслись эти звуки, я принял их за лай и рычание собак, и мне понадобилось несколько минут, чтобы убедиться, что человеческие существа, и притом женщины, могут производить такие звуки. Пьяные женщины, затеявшие драку. Противно даже представить себе это. в 1000 раз хуже это слышать. События развивались приблизительно в таком порядке. Сначала невнятные крики, исходящие из глоток нескольких женщин, орущих во всю силу своих легких. Потом тишина, среди которой раздается плач ребенка и голос молодой девушки, жалующейся со слезами в голосе. Женский голос, жесткий и обиженный, возвышается снова. «А ты меня тронь! Ты только тронь меня!» Бац! Вызов принят, и драка возобновляется снова. Окна домов, выходящие на двор, усеяны зрителями с энтузиазмом, следящими за зрелищем. И до моих ушей доносятся звуки ударов и ругательств, от которых кровь стынет в жилах. По счастью, я не могу видеть дерущихся. Затишье. «Ты ребенка оставь в покое!» Ребенок, по-видимому, очень маленький, плачет в паническом ужасе. «Хорошо же!» — повторяется 20 раз подряд на самой высокой ноте. «Я тебе раздроблю этим камнем голову!» Камень, очевидно, попадает в голову, так как вслед за этими словами на дворе раздается крик. Затишье. По-видимому, одна из борющихся сторон временно обессилена и приходит понемногу в себя. Снова слышится голос ребенка, но на этот раз тоном ниже и постепенно замирает. Голоса начинают возвышаться снова, каждый вопрос выше и выше. «Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да!» После такого утверждения с обеих сторон конфликт возобновляется снова. Одна из дерущихся получила значительный перевес, о чем можно судить по тому, что другая сторона закричала «режут!». Крик превратился в хрип, замер. Очевидно, кричавшего схватили за горло. Вступление новых голосов, фланговая атака, рука, державшая за горло, очевидно, разжалась, так как крик «режут!» раздался снова, но на полоктавы выше, чем раньше, общий кавардак, общая драка. Затишье. Новый голос молодой девушки. «Я иду на помощь матери!» Диалог, повторяющийся в течение 5 минут. «Я буду делать, что хочу, а я посмотрю, как ты будешь это делать, что хочешь!» Конфликт возобновляется. Матери, дочери, все, кому не лень, принимают в нем участие. Моя хозяйка с черного входа отзывает свою дочь, а я размышляю о том, какое моральное влияние будет иметь на нее все то, что ей привелось услышать.